К сожалению, с этим может быть заминка. Рукоять затвора будет упираться в трубку. Для этого вам лучше выбрать британскую систему Генри. В ней скоба затвора мешать не станет. С этими словами продавец принес винтовку, живо напомнившую Будищеву ту, с которой он воевал в Болгарии, захватив в качестве трофея. Любовно проведя ладонью по ложу, он с видимым сожалением отложил ее в сторону. «Патроны к ней не так уж и дороги», – верно уловил его сомнение приказчик. «Стоимость за сотню составит всего...» «В таком деле сотня ни о чем», – махнул рукой юнкер. «Давайте лучше прицел и берданку, а я помаракую, как их совместить. И пачку патронов для пристрелки не забудьте». «Как угодно-с», – пожал плечами торговец. «Куда прикажете доставить?» «Все свое ношу с собой», – усмехнулся Дмитрий, доставая бумажник. «Пакуйте». Сверток, надо сказать, получился весьма увесистым. Поскольку Будищев был в форме, да еще с палашом, тащить его самому было неудобно и неприлично, а потому поклажу поставили перед ничего не подозревающим Семкой. Тот в это время во все глаза разглядывал на витрине диковинный револьвер с двумя стволами, очевидно, воображая себя с ним в руках, палящим из обоих стволов разом по неведомым злодеям. «Что ты там углядел?» «Вот!» – с придыханием в голосе прошептал зачарованный мальчишка. «Лема!» – охотно пояснил приказчик. «Французская модель на 10 зарядов. Широко применялся во время гражданской войны в Америке, но в основном конфедератами». «И под какой патрон это чудо-юдо?» – заинтересовался Будищев. «Что вы, господин юнкер, он капсульный. Каждая камора заряжается отдельно пулей, а средний ствол, служащий одновременно стержнем для барабана, дробью. Впрочем, говорят, некоторые ценители переделывают их под кольтовские патроны, но у нас таких, к сожалению, нет». «Не», – помотал головой несостоявшийся покупатель. «Хватит с меня раритетов. Хотя, конечно, вещь шикарная». «Ого!» – пискнул Семен, почувствовав на себе тяжесть сегодняшних покупок. «Любезный, кликните нам извозчика», – усмехнувшись, велел Дмитрий. Продавец в ответ выразительно посмотрел на мальчишку-разносчика, и тот, верно уловив обращенное к нему вербальное послание, мигом сорвался с места. «Сей секунд, ваше благородие!» Через минуту они садились в коляску лихача, провожаемые почтительным поклоном разносчика, получившего от Будищева за расторопность семишник. «Митя», – осторожно спросил Семка, от обилия впечатлений забывший, что на людях зовет своего наставника исключительно по имени-отчеству. «А на что тебе целых два револьвера? У тебя ведь два уже есть?» «Как тебе сказать?» – пожал тот плечами. «Старый, который я с войны привез, на самом деле неудобен, и заряжать долго, и капсюля на шпеньках не больно прочно сидят. Еще соскочат в ответственный момент чего доброго. Галан хоть и лучше, но в общем тоже на любителя игрушка. Спасибо, конечно, хоть его дали, но для боя лучше Смит Вессоны, да и патронов к ним валом». «А зачем мы тогда Галан чистили?» — удивился мальчишка, принимавший самое горячее участие в этом мероприятии. «Если оружие есть, оно должно быть боеготовым», — назидательно отвечал ему Дмитрий. «К тому же разве не интересно повозиться с таким замудренным механизмом?» «Интересно», – с готовностью кивнул Семен. «А зачем тебе этот, как его, оптический прицел?» «Охотиться», – улыбнулся Будищев, – «на тушканчиков. Их в пустыне много». Нагрузившись покупками, Дмитрий и его юный помощник прямиком отправились на фабрику Барановского. Предприятие встретило их грохотом станков, чадом кузнечных горнов и хмурыми взглядами рабочих. Почти все они прежде хорошо знали и Будищева, и Семку, но переход гальванера из рабочих в хозяева как будто провел между ними непреодолимую черту. «Ты здесь подожди», – велел своему спутнику юнкер, «а я пока с Владимиром Степановичем и его братцем пообщаюсь». Оставшись один, мальчик дружелюбно улыбнулся прежним приятелям и шагнул к ним с протянутой рукой. «Здорово, ребята!» – Звонко воскликнул он, стараясь перекричать заводской шум, но с недоумением наткнулся на их нарочитое равнодушие. Никто не улыбнулся ему в ответ, не протянул руку, не хлопнул, как бывало прежде, по плечу. Напротив, все только посторонились, и лишь Санька, с которым они жили по соседству, не без ехидства в голосе буркнул: «Вы бы поосторожнее тут, Барчук, а то еще костюмчик свой запачкаете, так вас потом в гимназию не пустят». «Да ты что, Сашка?» – возмутился Семен. «Какой я тебе Барчук?» «Уже известно какой, одет как из пансиона для благородных, чистенький, будто только из церкви». «И что с того?» – с потерянным видом спросил ученик гальванера. «Это ж я...» Предъявить ему новую порцию претензий бывшие товарищи не успели, поскольку появился мастер и одним взглядом заставил их примолкнуть. Слава богу, это был не Егор Никодимыч, с которым у Сёмки были давние контры, а новый мастер из недавно открытого гальванического цеха Николай Востриков, молодой человек 25 лет от роду, с живым и умным лицом. «Здравствуй!» Как равному протянул он руку мальчишке. «Тебя ведь Семеном зовут?» «Ага», – несмело ответил на рукопожатие мальчишка. «А меня Николай». «Я знаю, вы к нам в мастерскую приходили». «Точно», – рассмеялся Востриков и так располагающе улыбнулся своему юному собеседнику, что тот немедля улыбнулся в ответ, как будто они с мастером были давними приятелями. «Ты здесь какими судьбами?» «С Дмитрием Николаевичем пришел, у него дело до господ Барановских. Я слышал, он на флот поступил». «Ага, у него теперь форма, как у офицера, и сабля, и кортик, и даже револьвер дали», — не удержался от хвастовства парень. «Хишь ты», — уважительно отозвался мастер. «Сабля – это хорошо, а с ребятами что не поделили?» «Не знаю», — насупился Семен. «Я к ним поздороваться, они... Одежда им моя не понравилась». «Понятно, но ты не расстраивайся. Вы ведь наверняка и прежде вздорили, а может, даже и драться случалось, не так ли?» «Было дело», — кивнул мальчик. «Я как-то Саньке губу разбил, а он мне фонарь поставил». «Вот видишь», — усмехнулся Николай, — «подрались хоть за дело». «Он нас со Стишей, женихом и невестой, дразнил и разные глупости кричал. Ну вот я ему и...» «За это следовало», – согласился Востриков. Тем временем в директорском кабинете кузены Барановские с интересом расспрашивали своего младшего компаньона о его службе и предстоящей командировке в пески Средней Азии. «Я тоже слышал о предстоящей экспедиции и поистине беспрецедентной подготовке, развернутой генералом Скобелевым», — с воодушевлением заявил Петр Николаевич, дослушав Гудищева. «Государь не желает повторения прошлогоднего конфуза, а потому Михаил Дмитриевич получил полный карт-бланш. Для надобности экспедиции он может мобилизовать все суда на Каспии, построить железную дорогу, получить самое современное вооружение, включая митральезы вашей, Дмитрий Николаевич, конструкции. Поэтому очень важно, чтобы они проявили себя в настоящем деле наилучшим образом». «Ну, 4 пулемета погоды не сделают», — пожал плечами юнкер. «Лучше, конечно, чем совсем ничего, но до хорошего далеко». «Не скажите», — лукаво улыбнулся фабрикант. «Во-первых, не 4, а 10. Только что получен заказ на еще 6 картечниц, а уже принятые на вооружение вернутся к нам для переделки под ленточное питание. И все очень срочно, чтобы успеть к отправке с формирующимся отрядом Макарова». «Отличные новости», – оживился юнкер. «А вы точно успеете?» «Обижаете, моншер», – улыбнулся молчавший до сих пор Владимир Степанович. «Задел имеющихся деталей вполне достаточен для изготовления не то что одного, а даже 2 или 3 десятков механизмов». «Черт, а от меня требуют скорейшей отправки на Каспий». «Ничего страшного», — тонко улыбнулся инженер, — «мы справимся». «Не сомневаюсь, но у меня к вам небольшое дельце, так сказать, личная просьба от защитника Отечества». Защитнику Отечества мы всегда готовы оказать содействие. А в чем, собственно, дело? Да, в общем, не дело, а так, дельцы. Надо на винтовке Бердана укрепить оптический прицел и доработать затвор. Хорошему мастеру на 5 минут делов с перекурами. «Знаю, знаю ваши 5 минут», — усмехнулся инженер и обернулся к кузену. «Поможем флоту?» «Все непременно», — улыбнулся фабрикант. «Станки и рабочие в вашем распоряжении, Дмитрий Николаевич. Полагаю, что много времени не займет, а польза может получиться преизрядная». «Кстати, да», — кивнул Будищев. «Кронштейн у этой оптики хоть стой, хоть падай. Новый, конечно, так быстро не изготовить, но пару эскизов того, как должно быть, я вам оставлю». «Вот и славно», – обрадовался Петр Викторович, убедившись, что курочка-ряба не перестала нести золотые яйца. «И раз уж речь зашла об оружии, позвольте преподнести вам некоторым образом презент». С этими словами он встал из кресла и подошел к стоящему у стены шкафу, из которого извлек уже знакомый Дмитрию винчестер. От былой переделки не осталось и следа, и даже самый внимательный взгляд вряд ли мог заметить, что когда-то это был первый в мире образец оружия, перезаряжаемого энергией выстрела. «Прошу принять от нас с кузеном», – с легким поклоном передал он оружие вскочившему Дмитрию. «Вам он на войне всяко нужнее будет, ибо, судя по вашим рассказам, там чего только не случается». «Вот спасибо», – обрадовался юнкер, – «вот удружили, а я как раз на такой же сегодня заглядывался, но так и не решился, подумал, что патронов к нему не напасешься». «Будут вам и патроны», – усмехнулся правильно понявший намек Владимир Степанович. Получив задание, мастеровые споро взялись за дело. Принесенную Будищевым винтовку закрепили на специальном станке и, выставив прицел, припаяли его прямо на ствол. «Топереча не собьется», – твердо заявил седовласый слесарь, показывая работу заказчику. «Разве что захочешь кого прикладом садануть, но с дуру можно и что другое поломать». «Я с ним в штыковую не собираюсь», – хмыкнул юнкер. «Это серьезное оружие для серьезных дел». «Ну-ну», не то одобряя, не то порицая, отозвался рабочий. «Тебе виднее, не зря же ты в хозяева выбился. А теперь вот еще и в офицера». «Курица не птица, кондуктор не офицер», отозвался Дмитрий, занятый своими мыслями. «Спасибо, дядя, хорошая работа, на-ка вот». С этими словами он вытащил из кармана портмоне и, пошарив в нем, протянул мастеровому полтинник. «Какой я тебе дядя!» – неожиданно зло отозвался тот. «И тебе всего, может быть, всего годов на 5 те старше. Работали рядом, а теперь ты мне на чай подаешь». «Ну, раз так, благодарствуйте, ваше благородие». «Пахом?» – пригляделся к слесарю Дмитрий. «Тут-то я смотрю, рожа знакомая». «Признал, стало быть, еще не совсем память потерял». «Нет, не совсем. И точно помню, что ни тебе, ни кому другому из простых работяг ничего плохого не сделал. Ну, разве на гулянке кому из молодых портрет попортил из-за девок? Но то дело житейское. Или я что запамятовал?» «Ишь ты, плохого он не делал. Все вы одним миром мазаны, мироеды». «Это верно, не стал спорить Будищев. Ты полтинник-то возьмешь, или тебе спасибо хватит? У меня, если что, этих самых спасибов большой мешок». «Возьму», – неожиданно сдулся пахом. «Будет хоть на что выпить». «Хочешь выпить, я тебе налью», – усмехнулся Дмитрий, доставая из кармана плоскую фляжку. «Будешь? Ежели поднесете, что же не выпить?» – перешел на вы слесарь и, следуя приглашающему жесту юнкера, приложился к горлышку. «Ишь, злая, да еще и дорогущая, поди! Господское питье!» «Верно, но за хорошую работу доброму мастеру поднести не жалко». «Благодарствую». «Не за что. Лучше скажи, чего злобишься?» «Да так, Дмитрий Николаевич, жизнь собачья, вот и кидаешься на людей почем зря. Ты уж не серчай, если что не так сказал». «Ладно, проехали. Кто знает, может, мне твоя работа еще жизнь спасет. Коли так, не зря старался. Вы как поживаете-то? Я гляжу, в чины выходите». «Не жалуюсь. Сиротку Архипову хоть не забежайте, а то бабы в слободке иной раз спрашивают, а что им сказать?» «Стешу-то? Ее!» «Все хорошо с ней. Здоровье поправилось, грамоте выучилась, подросла, похорошела. Еще немного и от женихов отбоя не будет». «Женихов?» – недоверчиво хмыкнул Пахом, но на свое счастье, наткнувшись на серьезный взгляд Дмитрия, промолчал. «Готово, Дмитрий Николаевич!» – закричал прибежавший из кузнечного цеха парень с затвором в руках. «Ну-ка, дай!» – взялся за доработанную деталь Будищев. Кузнецы, следуя его эскизу, удлинили рукоять и загнули ее вниз, чтобы он не упирался в прицел при перезарядке. Осторожно вставив затвор в винтовку, Дмитрий несколько раз передернул его, проверяя работу. Тот шел немного туго, но в целом все получилось вполне удачно. «Семка!» – позвал он загрустившего ученика. «Подай патрон!» «Сейчас!» – встрепенулся мальчишка. «А какой?» «Ну, раз винтовка, стало быть, винтовочной, вон из той пачки, перевязанной бечевкой». Получив требуемое, Будищев отвел ствол в сторону и осторожно зарядил свое оружие. Медный цилиндр со свинцовым наконечником, обвернутым в промасленную бумагу, напоследок тускло блеснув, исчез в патроннике. Все сработало штатно, оставалось только выстрелить. Но для последнего испытания Дмитрий решил перейти на задний двор. «Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет», объяснил он собравшимся вокруг любопытствующим. «Сема, ну-ка нарисуй несколько кругов один в другом на той стене». «Сейчас». «Ой, а чем?» «Держи», – протянул ему кусочек мела предусмотрительный наставник. «Только смотри, чтобы ровно». Разумеется, ровно у мальчишки не получилось, и изображенная им мишень явно была кривовата, отчего вызвала немало смешков у собравшихся вокруг зрителей. «У Сёмки весь кривой», – запел кто-то из его прежних товарищей гнусавым голосом, «а нам с его не стрелять, не стрелять». Частушка вызвала дружный смех у зевак, заставив покраснеть как рак несчастного ученика-гальванёра. «Пойдёт», – невозмутимо отозвался Дмитрий и, тщательно прицелившись, выстрелил. Пуля с характерным звуком выщербила кусок кирпича, хоть и совсем рядом с мишенью, но все же за пределами самого большого круга. «Промазал!» – почти злорадно заявил Пахом. Будищев, не обращая внимания на его слова, что-то подкрутил и снова велел Семке подать патрон. Винтовка снова громыхнула, выбив очередной кусок стены уже внутри мишени, хоть и с краю. После каждого выстрела стрелок что-то регулировал, потом снова заряжал, стрелял, и пуля всякий раз ложилась все ближе и ближе к центру. Наконец, последние три выстрела пришлись прямо в яблочко, вызвав уже одобрительные возгласы у зрителей. «Ай, молодца!» – восхищенно покрутил головой Востриков. «Но могем!» «Не могем, а могем!» – поправил его Дмитрий и, шутовски раскланившись, заявил. «Спасибо Богу и мне, а тем, кто мастерил, не!» «Вот так всегда!» – разочарованно протянул кто-то из кузнецов, но юнкер перебил его. «В таком деле спасибо много, а вот трешница в самый раз!» – усмехнулся он и достал из портмоне кредитный билет зеленого цвета. «Вот вам на всю артель!» Ответом на это были уже радостные крики собравшихся, особенно тех, кто принимал в работе непосредственное участие. Остальные, впрочем, тоже не отставали, здраво рассудив, что на эдакие деньжищи можно взять цельное ведро полугара, которое счастливчикам в одиночку ни почем не осилить, по крайней мере за раз. «Ты чего такой смурной?» – поинтересовался Дмитрий у Сёмки, осторожно обматывая берданку ветошью. «Ничего», – вздохнул тот. «Так уж и ничего. Просто раньше вроде друзья были, а теперь смотрят как на врага». «Я смотрю, и на твою долю досталось», – понятливо кивнул наставник. «Что тут скажешь? Бывает». «И что теперь?» «А ничего. Твои прежние кореша, кем были, теми и остались. А ты, считай, стал классным гальванёром. Многому научился, многое понял по жизни. Кичиться и задирать нос тут особо нечем, но и цену себе знать надо». «Угу, только все равно обидно. Всегда вместе были, за своего считали, а тут...» «Сёма, когда тебя Никодимыч чуть на тот свет не отправил, на этом заводе многие за тебя вступились». «Нет, только ты». «А многие ли тебя в больнице навещали?» «Нет, только вы со Стешей и мамка с братьями. И тебе не все равно на мнение этих людей?» «Наверное, все равно». «Вот и правильно. Митя!» «Что тебе?» «Мить, а возьми меня на войну». «Чего?» «Ну правда, возьми, я тебе пригожусь. Буду патроны подавать, оружие чистить и вообще. А научишь стрелять, так я тоже воевать стану. Вон у тебя сколько всего». «Семен, послушай». «Осторожно, чтобы не обидеть паренька», – начал Дмитрий. «Война – дело серьезное, на ней всякое случиться может, и мне для полного спокойствия надо, чтобы у меня дома все в порядке было, понимаешь?» Насупившийся мальчишка только кивнул в ответ, всем своим видом показывая, что резоны старшего товарища нисколько его не убедили. «А на кого я Стешу с Гесей оставлю?» — зашел с козырей наставник, но на сей раз его ставка была бита. «Да что с ними сделается? Чей не маленький уже? Гедвига Генриховна, дай ей бог здоровья, сама кого хочешь обидеть может. Да и Степаниде нашей палец в рот не клади, а на крайний случай вон Федя есть». «Это с одной стороны верно», — не смог не признать основательность его доводов Будищев. «А твоя мама и маленькие братья и сестры, ты о них подумал?» «Я о тебе думаю», – буркнул ученик, поняв, что его загнали в угол. «Вдруг чего случится? И чем ты мне поможешь? Своим телом закрывать станешь? Если понадобится, то и стану». «Не получится», – хмыкнул Дмитрий. «Во взрослом мужике свинцовая пуля может и застрянет, а тебя, брат, насквозь пробьет и дальше полетит. Поэтому давай договоримся так. Сначала ты подрастешь, а уже потом мы с тобой поговорим, стоит на войну собираться или нет. Лады?» «Лады», — вздохнул неудавшийся волонтер.